Видно было активное движение людей по крепостным стенам и порту, а также явные признаки боевой готовности. Похоже, город в осаде, констатировал я, отмечая характерные признаки длительной обороны. Судя по количеству укреплений и огней, уже не первый день, а может и не первую неделю. «Сражаются парни», — сказал задумчиво Дарс, вглядываясь в мерцающие на стенах огни. «Интересно, кто на этот раз решил поживиться Тарградом?» «Ты лучше посмотри на данные радара внизу под нами», — предупредил я, указывая на показания приборов. «Сколько же их здесь под нами?» — присвистнул Дарс, в виде скопления движущихся объектов. Сам посмотрел на медленно светлеющее небо на востоке, где звезды начинали бледнеть. «Скоро рассвет. Придется нам кардинально изменить весь план», — сказал я, взвешивая варианты. «В таких условиях незаметно проникнуть в осажденный город точно не получится. Глизы явно приплыли в гости, и сейчас большинство местных держало оборону города. Значит, идем через главные ворота при свете дня, как честные торговцы». Дарс удивленно поднял бровь. «Это довольно рискованно, учитывая местные обстоятельства. А других разумных вариантов у нас попросту не осталось», — ответил ему. «Лучше всего маскироваться на виду, когда тебя все видят, но не обращают внимания. Нужно только правильно переодеться и придумать легенду. А что с глайдерами будем делать? Такую технику здесь точно надо прятать подальше. Их тоже придется надежно спрятать», — согласился я, «подобной техники здесь определенно не видели, и вопросы задавать начнут сразу». Мы вернулись в каменистую пустыню, выбрав укромное место между высоких валунов. Спрятали глайдеры между камней, после чего стали методично переодеваться в местную одежду, которую Дарс предусмотрительно взял с собой еще на корабле. Грубая ткань, простой покрой, типичная одежда шахтеров или чернорабочих. Дарс тоже облачился в местные одежды, но под ними я заметил знакомые очертания кобуры с небольшим компактным бластером. «Хочешь сразу нарваться на серьезные неприятности?» Кивнул я на едва заметное под одеждой оружие. «Местные стражники, особенно во время осады, вряд ли обрадуются, если обнаружат у нас такое современное вооружение. А ты хочешь остаться совершенно без защиты в незнакомой ситуации?» Резонно парировал он. «Мы слишком мало знаем о том, что именно нас ожидает в осажденном городе. Может, там уже полный хаос?» Я не стал продолжать спор, в конце концов, он был абсолютно прав. «Мы действительно слишком мало знали о текущей ситуации в городе, чтобы полностью исключить возможность вооруженного конфликта или необходимости быстро пробиваться к выходу. Вместо бесполезного спора я лишь молча проверил, надежно ли спрятан мой собственный бластер под складками грубой одежды. К рассвету мы были полностью готовы к операции. Солнце медленно поднималось над далеким горизонтом, постепенно окрашивая небо в нежно-грозовые и золотистые тона. Мы заняли выгодную позицию возле небольшой скалы и стали терпеливо ждать подходящего момента. «Ну как, похож я на местного шахтера?» — спросил Дарс, оглядывая свой новый облик. «Да какой ты, к чертям, шахтер?» — покачал головой я. «У тебя на лбу большими буквами написано «Воин». Как думаешь, тебя могут здесь узнать старые знакомые?» «Честно?» «Не знаю наверняка. Раньше у меня тут было довольно много знакомых местных, с кем приходилось иметь дела. Может, тебе стоит намотать тряпку на лицо и хорошенько измазать угольной пылью. А то узнают еще случайно, и тогда проблем не оберешься. «Где ты здесь, в этой пустыне, угольную пыль найдешь?» — усмехнулся он. «Здесь, конечно, не найдешь, а вот на тех повозках будет полно», и мы дружно посмотрели на медленно ползущие к городским воротам тяжело нагруженные повозки с углем. «Ладно, с этим разобрались, а что делать с тобой?» — спросил Дарс. «А что со мной не так? Где ты здесь видел кого-то с таким цветом кожи, как у тебя? Это сразу привлечет внимание стражи». «Завидуй молча», — усмехнулся я, «мне можно просто аккуратно замотать физиономию тряпкой, и даже специально пылью мазаться особо не требуется, сразу получается готовый шахтер из глубоких забоев». «Где ты видел здесь таких экзотических шахтеров?» Недоверчиво покачал головой Дарс. «Может, я с самого детства из шахты практически не вылазил, вот и почернел слегка от постоянной копоти», — пошутил я. «Лучше говори страже, что ты приехал с далекого юга», — посоветовал Дарс. «Они здесь все равно южан практически никогда не видали, так что поверят». «Хотя знаешь что, лучше вообще молчи и не высовывайся», — передумал он. «Я сам буду с охраной на воротах разговаривать, у меня это неплохо получается». «Не сомневаюсь, что получается», — согласился я, «обсудишь с ними разные интересные виды современных бластеров и их тактико-технические характеристики». «Это тоже при случае можно будет обсудить», — ответил Дарс с довольной улыбкой, явно представляя такую беседу. После этого мы замолчали и сосредоточились на наблюдении. Мимо нашей скалы, за которой мы удачно укрылись, стали регулярно проезжать тяжелые повозки, груженные углем до самых краев. Мы с Дарсом критически осмотрели друг друга в наших новых обличиях. Он молча достал из тюка женское платье, и мы, не сговариваясь, стали его методично укорачивать, отрывая длинные полосы ткани. Из этих обрезков ткани аккуратно намотали себе на голову самодельные повязки, прикрывающие лица. дождались подходящей последней повозки в караване и быстро вышли из-за укрывавшей нас скалы. Мощные гримы медленно тащили нагруженные до самого верха тяжелые повозки по каменистой дороге. Пожилой возница, очевидно, уставший после долгой дороги, нас не заметил. Мы с Дарсом тихо и осторожно устроились сзади на повозке среди мешков с углем и поехали прямо в город. Вскоре на встречной полосе показались первые встречные повозки с порожняком. Это означало, что мы уже совсем близко подъехали к городским воротам. «Надеюсь, нас беспрепятственно пустят в город», — Дарс с плохо скрываемой тревогой выглянул из-за мешков и внимательно посмотрел на массивные городские ворота с башнями. В такие неспокойные военные времена они могут быть особенно подозрительны к любым чужакам и пришлым людям. «Посмотрим, как получится», — философски пожал плечами в ответ. «Но вообще-то, формально мы же местные жители. Ты себя видел в зеркале, местный?» Тихо засмеялся он и стал методично посыпать себя угольной пылью из ближайшего мешка. Потом критически посмотрел на меня и щедро посыпал заодно и меня, втирая пыль в одежду. «Если что-то пойдет не так, хорошая взятка в нужный момент обычно творит настоящие чудеса», — шепнул я ему на ухо. Наконец, наша повозка медленно приблизилась к воротам. У входа в город выстроилась небольшая, но заметная очередь из различных повозок с углем, солью и еще товарами. Стражники на воротах выглядели откровенно усталыми после, видимо, бессонной ночи на посту.